Глава 10. Инструмент номер 10. Внутренний монолог. Диалог в вашей голове, который вы не озвучиваете. Если внутренние объекты – это картины и образы в нашей голове, которые связаны с определенными словами в сценарии, то внутренний монолог на самом деле является диалогом. Это отдельные слова и предложения, звучащие у вас в голове. И хотя внутренний монолог и внутренние объекты – это разные инструменты, они неразрывно связаны между собой, создавая вместе последовательную и понятную внутреннюю историю. Например, в фильме «Волшебник страны Оз» Дороти часто говорит о том, что она хочет вернуться домой. Внутренним объектом будет вид дома, в который актриса хочет вернуться. А внутренним монологом будет внутренний диалог о возвращении домой, который она не озвучивает. Таким образом, актриса, играющая Дороти, в качестве внутреннего монолога может произносить про себя следующие слова: «Я никогда не попаду домой с такими помощниками, как вы. Я имею в виду, что у тебя, страшила, вообще мозгов нет, а ты трусливый лев. Хм, мне кажется, твое имя говорит о многом. Что же касается тебя, железный дровосек, то ты просто бессердечная железяка. Мне так плохо». Это должны быть ее настоящие мысли, даже если она, следуя сценарию, уверяет, что эти странные создания – ее друзья. Одной только работы с внутренними объектами недостаточно. Вам необходимо выстроить вокруг них диалог. Инструменты дополняют друг друга, обогащая ваше воображение образами, внутренние объекты и словами, внутренний монолог, которые сделают вашего персонажа по-настоящему человечным. Использование внутреннего монолога в совокупности с внутренними объектами позволяет в точности продублировать реальный процесс мышления. Произносимые слова прописаны в сценарии, но задачей актера является заполнить пробелы, используя внутреннюю речь. Вообще говоря, внутренний монолог – это своего рода паранойя. Это все те слова, которые вы никогда не произнесете, поскольку боитесь произвести впечатление человека злого, грубого, ненадежного, неадекватного, тупого или предвзятого. Внутренний монолог включает в себя следующее: раздумье по поводу своей следующей реплики, раскаяние по поводу уже сказанных вами слов или совершенных действий. Достаточно ли вы были адекватны? Не поспешили ли вы? Не опоздали ли? Не выглядите ли вы глупо? Не слишком ли робко вы себя повели? Не слишком ли нагло? Не перестарались ли вы? И так далее. Попытки интерпретировать действия или слова других людей. Не скрывают ли они что-либо от вас? Нравитесь ли вы им? Не ненавидят ли они вас? Не пытаются ли они от вас избавиться? Не считают ли они вас глупым? Не считают ли они вас некрасивым? Все, что заставляет вас задаваться вопросом о том, как вы выглядите в глазах другого человека. Воспоминания о прошлых событиях, связанных с другим человеком, или об истории, произошедшей в сходных обстоятельствах. Вашу предвзятую и параноидальную интерпретацию того, что другой человек пытается вам сказать, пока другой человек продолжает говорить. Все, что вы хотели подвергнуть цензуре, когда говорили. Слова в вашей голове могут быть непристойными, неполиткорректными, неуместными, ядовитыми, осуждающими, параноидальными или глупыми. В конце концов, вы единственный, кто знает, что у вас в голове на самом деле. Использование слов «ты» или «вы» придает внутреннему монологу направленность и интерактивность. Внутренний монолог должен быть всегда сформулирован таким образом, чтобы касаться другого человека. Внутренний монолог – это не разговор с самим собой. Это коммуникация между людьми. Он создает безмолвное взаимодействие. Поищите ваш внутренний монолог так, чтобы установить взаимодействие между вами и другим персонажем, персонажами. Адресуя свои мысли другим людям, всегда используйте местоимение «ты» или «вы», вместо того, чтобы мысленно обращаться к себе, говоря «он», «она» или «они». Например, вот так неправильно. Почему она смотрит на меня так странно? Не думает ли она, что я сумасшедший? Местоимение «она» порождает самокопание, которое заставляет актера играть в вакууме. А вот так правильно. Почему ты смотришь на меня так странно? Не думаешь ли ты, что я сумасшедший? Этот интерактивный внутренний монолог также может помочь вам создать определенное сценическое поведение. Вспомните, как вы двигаетесь и какое у вас выражение лица, когда вы думаете: «Я же совершенно не подхожу для выполнения этих обязанностей. Нанять меня было бы с вашей стороны большой ошибкой». В то время как вслух вы произносите: «Я думаю, что вряд ли кто-нибудь справится с этой работой лучше меня, и я уверен, ваша компания очень выиграет, если вы возьмете меня на работу». Подобно произносимым вслух репликам, требующим ответа от другого человека, внутренний монолог может быть использован для получения реакции от вашего партнера по сцене. Внутренний монолог помогает вам работать над созданием отношений, даже если вы ничего не говорите. Зрители смогут уловить суть происходящего благодаря внутреннему монологу актера. Разница между тем, что вы на самом деле думаете, и вашими словами, рождает в нас отклик и заставляет сопереживать вам. Мы будем отождествлять себя с вами, поскольку мы очень редко озвучиваем то, что действительно происходит у нас в голове. Произнеся вслух то, о чем мы действительно думаем, мы иногда можем сами себе помешать достичь желаемого. Когда мы хотим что-то сказать, мы формулируем это так, чтобы добиться нужного нам ответа. Если вы хотите с кем-нибудь переспать, вы не можете просто так сказать: «Эй, ты, я тебя хочу». Вместо этого вы говорите человеку комплименты, угощаете его, демонстрируете свою чуткость, способность к пониманию и все свое обаяние, притворяетесь, что действительно внимательно слушаете его болтовню и вообще тратите уйму времени на разговоры о вещах, которые вас нисколько не интересуют. Когда персонаж Джека Николсона по имени Мелвин Адл в фильме «Лучше не бывает» приходит к Кэрол Коннелли, Хелен Хант, в ресторан, где она работает официанткой, они разговаривают о здоровье ее сына-астматика. Пока Кэрол говорила о серьезных проблемах сына со здоровьем, у Джека, игравшего роль Мелвина, в голове происходил внутренний монолог, никак не затрагивающий тему болезни ее сына. Если вы посмотрите на то, как Джек слушает Кэрол, вы поймете по его поведению, что он думает о несколько более сомнительных вещах. Разумеется, Мелвин не может сказать ничего, что хоть как-то затрагивает тему любовных отношений. Это было бы с его стороны слишком грубо и бесцеремонно. Но ничто не мешает ему об этом думать. Этот внутренний монолог не только показывает Мелвина как живого человека со всеми его недостатками, но и создает притяжение между двумя персонажами. Еще один внутренний монолог, который, может быть, вам хорошо знаком, происходит, когда вы спрашиваете кого-то: «Тебе не кажется, что я немного располнела? Такое впечатление, что я прибавила пару килограммов». Но при этом ваш внутренний монолог направлен на то, чтобы заставить другого человека вас в этом разуверить. Вы думаете про себя: «Пожалуйста, просто скажи, что я выгляжу похудевшей. Знал бы ты, чего мне стоило все это время изнурять себя этой мерзкой диетой». Вы должны записать свой внутренний монолог в том виде, в котором он звучит, реально звучит в вашей голове. Это означает, что даже если вы всю жизнь изучали философию, мысли в вашей голове будут так же просты, безыскусны, примитивны и банальны, как у всех. Иногда наш внутренний диалог настолько примитивен, что кажется бессвязным лепетом маленького ребенка. Обычно мы все усложняем и рационализируем, только когда говорим вслух. То, что мы говорим, и то, что мы думаем, это совершенно разные вещи, а иногда и прямо противоположны. Внутренний монолог в сценарии привязан к непрерывному кино, которое постоянно идет перед нашими глазами, то есть к внутренним объектам. Благодаря внутреннему монологу актер может наглядно показать внутреннюю жизнь своего персонажа и его истинное чувство, что заставит образ заиграть новыми красками. Внутренний монолог – это то, что вы не можете произнести вслух, поскольку это помешает вам решить сценическую задачу. Представьте себе сцену, в которой ваш персонаж пришел на свидание в ресторан. Его спутница невероятно привлекательна, а также умна и образована, чего не скажешь о вашем персонаже. Если ваша спутница поймет, насколько неуверенно и глупо вы себя чувствуете, есть шанс, что это будет ваше последнее свидание. Пример диалога. Ваш персонаж. Это великолепный ресторан. Даже музыка великолепна. Спутница. Да, это Моцарт. Мне кажется, что его музыка способна волновать и успокаивать одновременно. Демонстрируя прекрасный слух, напевает несколько тактов. Ну, а кто твой любимый композитор? Ваш персонаж. Я проголодался, скорее бы подошел официант. А теперь давайте рассмотрим ту же самую сцену, но с участием внутреннего монолога, демонстрирующего, о чем вы действительно думаете и что чувствуете. Внутреннего монолога, наполненного вашими страхами, беспокойством и переживаниями по поводу вашей недостаточной сообразительности. Записывайте внутренний монолог в кавычках карандашом непосредственно под теми репликами, с которыми он связан. Памятка. Сценическая задача, препятствие, замена, предыстория и место, четвертая стена, указываются в самом начале. Внутренние объекты под соответствующими словами. Такты в квадратных скобках, а действия справа от тактов. Манипуляции слева, а теперь еще и внутренний монолог в кавычках внизу, через всю страницу, и именно там, где должны быть ваши мысли. Сцена свидания с примером внутреннего монолога. Внутренний монолог. Знаешь, я хочу тебе кое-что сказать. Я вот тут сижу, смотрю на тебя как идиот, и только и думаю о том, как бы не опозориться. Ты такая красивая. Зачем ты вообще проводишь со мной время? Так, чувак, прекрати ныть, настройся на позитивный лад и срочно скажи что-нибудь умное. Ваш персонаж. Это великолепный ресторан, даже музыка великолепна. Внутренний монолог. Да уж, блин, офигеть, выпендрился. Вот я дурак. Если бы существовала тюрьма, которую сажали бы за глупость, я бы давно отбывал там пожизненное. Спутница. Да, это Моцарт. Мне кажется, что его музыка способна волновать и успокаивать одновременно. Внутренний монолог. Нет, только не это. Все, что я знаю о Моцарте, это то, что он немец. Ой, или австриец, или швейцарец. Ну почему ты такая сексуальная, а я такой тупой? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, ради всего святого, не спрашивай меня больше ничего о классической музыке. Демонстрируя прекрасный слух, напевает несколько тактов. «Ну а кто твой любимый композитор?» Внутренний монолог. «Что? Да понятия не имею. Срочно, срочно сменить тему. Ваш персонаж. Я проголодался. Скорее бы подошел официант». Внутренний монолог. «Ну да. Ну да. Будем считать, что никто ничего не заметил. Может быть, ты настолько тупой, что думаешь, будто ловко выкрутился?» Любой жалкий неудачник справился бы лучше. Блин, я навсегда останусь один. И так далее. Как вы можете убедиться, внутренний монолог наделяет созданный вами образ человеческими слабостями. Это делает вашего персонажа более близким и понятным зрительской аудитории, поскольку зрители скорее проникнутся сочувствием к человеку, демонстрирующему тревогу и неуверенность в себе, чем к бесстрашному и самоуверенному.